Селивановский кончил там же, где все. Или многие. Судьба человека не зависела от того, что он думал и говорил. Четвертая проза полного освобождения не дала, но пробила путь для стихов. Важно было не только назвать чужое племя, но еще отмежеваться от него и перестать для него собирать травы. Не отщепенцам нужно было себя ощутить, а Иосифом среди дикарей, чего не чувствовал настоящий Иосиф в Египте, чужой среди чужих, с которыми не следует говорить, потому что нет общего языка. Пока Мандельштам пытался понять чужаков и пробовал им объяснить, что и в прежнем мире он не был привилегированной персоной, обожаемой дамами и портными, ничего хорошего не получалось. Голос обретался только в противостоянии. Он вернулся к Мандельштаму, когда его надоумило разбить стеклянный колпак и вырваться на волю. Под стеклянным колпаком стихов не бывает. Нет воздуха. Стихи ушли в середине 20-х годов и не возвращались. Порой Мандельштам бывал мрачным, порой веселым, но всегда интеллектуальным и блестящим собеседником. Только говорить-то было не с кем. И все-таки в нем что-то надломилось. Ушло. Это было нечто неопределимое, крохотное, но очень существенное. Некая формообразующая крупинка, без которой нельзя жить. Я могла бы назвать исчезнувшее нечто внутренним ритмом, духом музыки, но не могу себе позволить такого упростительства. Дух музыки или просто музыка исчерпались в 10-х годах. Мандельштам слышал и реальную музыку, и внутренняя музыка в нем жила, и любить он умел. К этому периоду относится большинство писем ко мне. Есть такое понятие «внутренняя свобода». Мне придется прибегнуть к нему, чтобы не искать новых слов. И все же надо быть точнее. Свободу он сохранял, и суждения его всегда были свободными. Может, он не получил свободы от времени, и оно давило на него. Хоть он и сказал, что никогда не был ничьим современником. Но время все же до поры до времени не выпускала его на волю. Мандельштам всегда знал большие перерывы между стихами. Они появлялись пачкой, а потом внутренний голос умолкал. Иногда на год, иногда и на больший срок. Мне думается, что стихотворение «Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди», впереди густой туман клубится и пустая клетка позади. Относится к состоянию, когда один цикл стихов закончен, а другой еще не начался. Оттого клетка и опустошена. Известно, что каждый художник, а может и ученый, закончив цикл работ, чувствует, что все в нем остановилось надолго, а то и навсегда. Таков перерыв между циклами, периодами, книгами. Про молчание второй половины 20-х годов сказано совсем иначе. «Когда я спал без облика и склада». Ясно, что такое молчание не имеет ничего общего с нормальным отдыхом, то есть тихим периодом накопления, созревания и роста. Окончательным толчком к пробуждению послужила встреча с Кузиным,